Глава 13. После веселого обеда весь господский дом спал до вечернего чая. Все так устали, что на 2 часа дом точно вымер. В сарайной отдыхали Груздев и Овсянников. В комнате Луки Назарыча почивал исправник Иван Семенович, а Петр Елисеич прилег в своем кабинете. Домнушка тоже прикорнула у себя в кухне. Бодрствовали только дети. Нюрочка спряталась в кабинете отца и хотела здесь просидеть до вечера, пока все не проснутся. Она боялась Васи. Ей сделалось ужасно скучно, и еще не улеглось нервное состояние после рассказа Ивана Семеновича за обедом, как он высек Сидора Карпыча. Окружавшая ее тишина усиливала невидимую душевную работу. Под конец Нюрочка расплакалась, сидя тихонько в своем уголке, как плачут сироты. В этот критический момент дверь в кабинете осторожно отворилась, и в нее высунулась кудрявая русая головка Васи. Она что-то шептала и делала таинственные знаки. Нюрочка отлично понимала этот немой язык, но только отрицательно покачала головой. Знаки повторились с новой силой, и Васина голова делала такие уморительные гримасы, что Нюрочка рассмеялась сквозь слезы. Это ее погубило. Голова сначала показала ей язык, а потом приняла хныкающее выражение. Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить спавшего отца, Нюрочка вышла из своей засады и подошла к двери. «Ты опять будешь драться?» — спросила она на всякий случай. «А ты плакса», — шепотом ответила голова, и это показалось Нюрочке настолько убедительным, что она вышла из кабинета. Очутившись за дверью, она вдруг струсила, но Вася и не думал ее бить, а только схватил за руку и стремительно потащил за собой. «Пойдем, Нюра, я тебе покажу такую штуку!» — задыхающимся шепотом повторял он. Глаза у пристанского разбойника так и горели, и охватившее его воодушевление передалось Нюрочке, как зараза. Она шла теперь за Васей, сама не отдавая себе отчета. Они сначала вышли во двор, потом за ворота, а через площадь к конторе уже бежали бегом, так что у Нюрочки захватывало дух. «Вот так штука!» — повторял Вася, задыхаясь от волнения. Они прибежали в контору. Через темный коридор Вася провел свою приятельницу к лестнице наверх, где помещался заводский архив. Нюрочка здесь никогда не бывала и остановилась в нерешительности, но Вася уже тащил ее за руку по лестнице вверх. Дети прошли какой-то темный коридор, где стояла поломанная мебель, и очутились, наконец, в большой низкой комнате, уставленной по стенам шкафами со связками бумаг. Все здесь было покрыто толстым слоем пыли, как и следует быть настоящему архиву. «А это что?» — торжественно объявил Вася, указывая на громадный черный щит из картона, на котором был вырезан вензель, подкрепленный зеленую и красную бумагой. «Нюрочка еще никогда не видала вензелей и с удивлением смотрела на эту мудреную штуку, пока Вася объяснял ей его значение и заставлял пощупать и картон, и бумагу, и полочку для свечей на задней стенке вензеля. «Все это зажгут», — объяснял Вася тоном знатока. «Плошки приготовлены в машинной, а мы будем кричать «Ура!» «И твой папа, и мой! Все!» Нюрочке вдруг сделалось ужасно весело, и Вася в ее глазах совсем изменился. Ей даже нравилось ничего не думать, а слепо подчиняться чужой воле. Она чувствовала то же сладко замирающее ощущение, как на высоких качелях. Когда же, наконец, наступит вечер и зажгут иллюминацию? Ей казалось, что она просто не доживет до этого, и маленькое сердце замирало от волнения. Дальше все происходило в каком-то тумане. Вася, водил свою спутницу по всей конторе. Потом они бегали на плотину, где так ужасно шумела вода. И, наконец, очутились на крыше господского дома. Как случилось это последнее, Нюрочка не могла объяснить. Одна она умерла бы от страха, а за Васей карабкалась везде, как коза, и была счастлива, если он ее одобрял взглядом или жестом. Петра Елисеевича разбудила Катря, объясняя своим ломаным хохладским говором, что «паночка на крыше и ни за что не хочет спуститься оттуда». «Нюрочка? На крыше?» — повторял машинально Петр Елисеевич, ничего не понимая. «Аж страшно глядеть!» — объясняла Катря. «Не может быть!» — решил он. «Ты что-нибудь путаешь?» Когда он вышел на двор, то действительно увидал Нюрочку, которая в своем желтом платьице карабкалась по самому коньку крыши. У него даже замерло сердце от ужаса. А Нюрочка улыбалась ему с крыши, напрасно отыскивая глазами своего веселого спутника. Пристанский разбойник, завидев Петра Елисеевича, с ловкостью обезьяны кубарем скатился по крыше, прыгнул на росшую в саду липу, а по ней уже добрался благополучно до земли. Нюрочка увидала его уже в саду. Он опять кривлялся и показывал ей язык. А она только сейчас поняла свою полную беспомощность, и давишный страх опять охватил ее. Снял ее с крыши уже кучер Семка. «Ах ты, коза, коза!» — ласково журил ее Петр Елисеевич. «Так нельзя, Нюрочка!» Петр Елисеевич в радостном волнении унес Нюрочку на руках в комнату и заставил наливать себе чай. В столовой уже кипел на столе самовар. Господский дом проснулся как-то разом, и опять в нем закипело веселье, на время прерванное сном. Иван Семенович потребовал себе пунша, потому что у него голова требовала починки. Потом стали пить пунш все, а на дворе опять появились кафтанники, лесообъездчики и разный другой заводский люд. «Ах ты, француз, француз!» — говорил исправник, хлопая Петра Елисеевича по плечу. — Ну-ка, расскажи, как ты с французским королем в Париже обедал? — Давно это было, Иван Семенович. — Позабыл, — отнекивался Петр Елисеевич. — Сегодня можно и припомнить. — Да ну же, ангел мой, расскажи. — Да самая простая вещь. Все первые ученики, кончившие курс в Эколь Политехник, обедали с королем. Такой обычай существовал. А Луи Филипп был добряк. Ну и я обедал. Примечание. Эколь Политехник. Политехническая школа. Французский. Конец примечания. А страшно было, ангел мой. «Ну, признайся, какой-нибудь кержак из самосадки и вдруг обедает за одним столом с французским королем. Это, черт возьми, ангел мой!» «Ты как полагаешь, Самойл Евтихович?» «А? Выпьем!» Как-то мычал Груздев. Он редко пил и под влиянием вина превращался из бойкого и говорливого человека в меланхолика. Нюрочка перебегала из столовой в залу и смотрела в окно на галдевшую на дворе толпу. Ей опять было весело, и она только избегала встречаться с Иваном Семеновичем, которого сразу разлюбила. Добрый старик замечал эту детскую ненависть и не знал, как опять подружиться с Нюрочкой. Улучив минуту, когда она проходила мимо него, он поймал ее за какую-то оборку и прошептал, указывая глазами на Овсянникова: «Писанка, ну спроси у его про часы». В другое время Нюрочка не посмела бы обратиться к сердитому и недовольному секретарю Луки Назарыча, но сейчас на нее накатился шаловливый стих. «Илья Савельич, покажите часы!» Звонко проговорила она, развязно подходя к угрюмому человеку. Овсянников дремал за стаканом пунша, когда Нюрочка подбежала к нему и с удивлением посмотрел на нее. Слово «часы» сразу подняло его на ноги. Он достал их из кармана жилета, вытер платком и начал объяснять необыкновенное достоинство. «Анкерные-с, с парашютом!» — повторял он, показывая Нюрочке внутреннее устройство часов. У закостеневшего на заводской работе Овсянникова была всего единственная слабость. Именно эти золотые часы. Если кто хотел найти доступ в его канцелярское сердце, стоило только завести речь об его часах и с большей или меньшей ловкостью похвалить их. Эту слабость многие знали и пользовались ею самым бессовестным образом. На именинах, когда Овсянников выпивал лишнюю рюмку, он бросал их за окно, чтобы доказать прочность. То же самое проделал он и теперь. И Нюрочка хохотала до слез, как сумасшедшая. «Вот тот дурень!» — шептал ей Иван Семенович, стараясь обнять. «А ты все еще сердишься на меня, писанка!» «Вы злой!» — отвечала Нюрочка, стараясь побороть в себе зарождавшуюся симпатию к Ивану Семеновичу. «Нехороший!» Нюрочка совсем не заметила, как наступил вечер, и пропустила главный момент, когда зажигали иллюминацию, главным образом, когда устанавливали над воротами вензель. Как весело горели плошки на крыше, по карнизам, на окнах, а собравшийся на площади народ кричал «Ура!». Петр Елисеевич разошелся, как никогда, и в окно бросал в народ медные деньги и пряники. «Песенников!» — скомандовал он кому-то из дозорных. Скоро под окнами образовался круг, и грянула проголосная песня. Певцы были все киржаки, отличались брательники Гущины. Обережной Груздева, силач Матюшка Гущин, достал берестяной рожок и заводил необыкновенно кудрявые колена. В Ключевском заводе на этом рожке играли всего двое — Матюшка да доменный мастер Никитич. Проголосная песня полилась широкой рекой, и все затихло кругом. «Не взвивайся, мой голубчик, да выше лесу, выше гор!» Выводил чей-то жалобный фальцетик, а рожок Матюшки подхватывал мотив, и песня поднималась точно на крыльях. Мочеганка-домнушка присела к окну, подперла рукой щеку и слушала. Вся слушала. Очень уж хорошо поют киржаки, хоть и обушники. У мочеганы песен таких нет. Свое бабье одиночество обступило домнушку, непокрытую головушку, и она растужилась, расплакалась. «Нету дна бабьему горюшку!» Домнушка совсем забылась, как чья-то могучая рука обняла ее. «Не весь голову, не печаль хозяина!» Ласково проговорил над самым ее ухом голос красавца Спирьки Гущина. Домнушка не двинулась. Точно она вся застыла, очарованная проголосную старинную песней. Какое-то стихийное веселье охватило весь господский дом. Иван Семенович развернулся и потребовал песенников в горнице. А когда круг грянул «Уж ты, Зимка, зима, студеной была!» он пошел в присядку с Васей Груздевым, который плясал, как скоморох. «Куму подавайте!» — кричал Иван Семенович. «Где кума?» Притащили домнушку из кухни, и как она не упиралась, заставили выпить целый стакан наливки и поставили в круг. Домнушка вытерла губы, округлила правую руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой. Плясать была она первая мастерица. «Ах, ешь тебя мухи с комарами!» кричал Иван Семенович, избочиниваясь и притоптывая ногами на месте. Ах, тихо! Ах, тихо! Ах, тихо! Тих, тих, тих. Он только что хотел выделывать свое колено, как в круг протиснулся полуэхт-самоварник и остановил его за плечо. «Родимый мой!» — бормотал он, делая какие-то знаки. «Ну и нашел время!» — ворчал Иван Семенович. Круг замолк. Домнушка унырнула в свою кухню, а самоварник шептал исправнику. «В кабаке все трое. Вот сейчас провалится. Своим глазом видел и Окулко, и Челыш, и Беспалый. Я им покажу, ангел мой». Набат точно вымел весь народ из господского дома. Остались только домнушка Катря и Нюрочка. Добродел еще по двору пьяный коморник Антип. Народ с площади бросился к кабаку. Всех гнало любопытство посмотреть, как будет исправник ловить Окулка. Перепуганные Катря и Нюрочка прибежали в кухню к домнушке и не знали, куда им спрятаться. «Я боюсь! Боюсь!» — плакала Нюрочка. «Все убежали!» «Христос с нами, барышня!» — уговаривала девочку, захмелевшая от наливки домнушка. «Легкое место сказать. Весь завод бросился ловить одного Окулка, а он уйдет от них». «Он с ножом, домнушка?» «Конечно, с ножом, потому как в лесу живет. Тьфу! Не пымать им Окулка! Туда же и наш Аника-то воин потрепался, Иван-то Семеныч!» Замирающую трелью заливался колокол у заводской конторы, как звонили только на пожар. Скинулась за своей стойкой рачителиха, когда донесся до нее этот звук. «Че?» «Это нам благовестят», — проговорил Беспалый, пряча руку за пазуху, где лежал у него нож. «Уходи! Уходи!» — шептала Дуня, хватая Окулка за его могучее плечо и напрасно стараясь сдвинуть с места. «Не впервой!» — лениво ответила Окулко. «Давай водки, Дуня!» Замерло все в кабаке и около кабака. Со стороны конторы близился гулкий топот. Это гнали верхами лесообъездчики и исправничьи казаки. Дверь в кабаке была отворена по-прежнему, но никто не смел войти в нее. К двум окнам припали усатые казачьи рожи и глядели в кабак. Когда к кабаку подъехал Иван Семенович, единственная сальная свеча, горевшая на стойке, погасла, и наступила зловещая тишина. «Берите его!» — кричал Иван Семенович, бросаясь в дверь. В мгновение ока произошла невообразимая свалка. Зазвенели стекла в окнах, полетели откуда-то поленья, поднялся крик и отчаянный свист. «Вяжи их, ангелы вы мои!» — кричал Иван Семенович, перелезая к стойке по живой куче катавшихся по полу мужицких тел. «Готово!» — отвечал Матюшка Гущин, который бросился в кабак в числе первых и теперь пластом лежал на разбойнике. «Тут, ён, ваше скородие, здесь! Надо полагать, самое Окулко и есть!» Разбойник делал отчаянные усилия освободиться, бил Матюшку ногами, кусался. Но все было напрасно. «Всех перевязали?» спрашивал в темноте охриплый голос Ивана Семеновича. «У всех, ваше скородие!» отвечал голос тулика лесообъездчика. Когда добыли огня и осветили картину побоища, оказалось, что вместо разбойников перевязали Терешку казака, вора Морока и обоих дураков. «Который Окулко?» спрашивал Иван Семенович. Все сконфуженно молчали. Иван Семенович, когда узнал, в чем дело, даже побелел от злости и дрожащими губами сказал рачителихе: «Ну, душа моя, я тебя сейчас так посеребрю, что...» Но он вовремя опомнился, махнул рукой и вышел из кабака. «Пусть эти подлецы переночуют в машинной», указал он на связанных, а потом обернулся, выругал рачителиху, плюнул и вышел. Акулка в это время успел забраться в сарайную, где захватил исправничий чемодан и благополучно с ним скрылся.